Глава 24. Долина, укрывшаяся за водопадом, была совсем маленькой. Просто клочок зелени, окруженный высокими неприступными скалами. Звуки со стороны озера сюда не проникали. Но над долиной все равно стоял непрекращающийся низкий гул, который шел от узкого и глубокого ущелья о камне. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Плявшего к долину с востока. В этом месте подземная река, берущая начало высоко в горах, вдруг выныривала на поверхность, чтобы буквально через десяток метров снова спрятаться под скалой. Но на этом коротком отрезке бурный поток давал себе волю, прыгая по перекатам и ворочая камни. Впрочем, голос реки хоть и создавал естественный шумовой эффект, но вовсе не раздражал. Напротив, он довольно гармонично вплетался в шелест листьев, доносившийся из небольшой рощицы в дальнем конце долины, где Семен когда-то устроил кладбище бессмертных. Гораздо громче и назойливее был долетавший оттуда птичий гомон, а треск кузнечиков – так вообще напоминал барабанную дробь. Всяческой летающей, скачущей и ползающей живности тут было предостаточно. Но обитатели этого укромного местечка скрупулезно соблюдали принципы общежития и не ссорились. Пернаты скромно оккупировали только рощу, предоставив многочисленным насекомым простор цветущего луга, занимавшего всю центральную часть долины, и наведывались в гости к соседям лишь для того, чтобы подкрепиться. А сами обитатели луга презрительно игнорировали агрессоров, поскольку были гораздо многочисленнее, да к тому же умели хорошо прятаться. И все-таки одна из форм живности явно имела привилегии в этом раю. Сотни порхающих разноцветных бабочек заполняли все видимое пространство, в легкую конкурируя своей яркой раскраской с луговыми цветами. Беспечные летуньи и сами были похожи на экзотические цветы, которые то и дело распускались на фоне изумрудной травы, завораживая своей непредсказуемостью. Бабочки были непуганные, и присутствие человека их ничуть не беспокоило. Скорее, оно привлекало их новизной ощущений. Ведь гости были в долине редким явлением. Кира протянула руку, и буквально через минуту один из порхающих цветков доверчиво опустился на ее ладонь. Бабочка расправила свои переливающиеся на солнце крылышки и застыла, позволяя гостье вволю насладиться своей красотой. «Ах ты, маленькая кокетка!» За этим спектаклем просто невозможно было наблюдать без умиления. И Кира не смогла удержаться от улыбки, хотя в последнее время ее настроение не поднималось даже до отметки «ровное», а стабильно держалось на уровне «беспросветная тоска». «Неужели совсем не боишься?» Бабочка переступила своими тонкими ножками и обиженно сложила крылышки. «Действительно, к чему стараться, если твои усилия вызывают лишь глупые вопросы?» Кира взмахнула рукой, отпуская бабочку в полет, и потянулась за очередным цветком из собранного букета. Ромашка послушно выскользнула из пучка своих собратьев, и умелые руки привычно вплели желтоглазую красотку в венок. Когда сорванные цветы закончились, Кира соединила концы разноцветной колбаски, надела венок себе на голову и не спеша направилась к роще. Вскоре меж тоненьких стволов молодых тополей замаячила груда серых камней, и женщина устремилась к сему нелепому сооружению. Добредя до пирамидки, Кира опустилась на колени и пристроила венок у ее подножия. Цветочный бублик с удобствами разлегся в примятой траве и тут же оказался в теплой компании своих в большей или меньшей степени завядших сородичей. Сразу было видно, что какие-то из венков проезжали у пирамидки уже несколько дней, а соседний, скорее всего, появился тут не далее, как вчера. Подношение в виде венка из луговых цветов, предназначенное тем высшим силам, которые отвечали за потусторонний мир, как бы играло роль монетки для таксофона, открывавшей Кире доступ туда, где нынче обитала душа Семена. Что ж, общечеловеческая привычка создавать ритуалы вокруг любого технологического процесса оказалась заразной и не обошла стороной даже самопального медиума. «Привет», – произнесла Кира, обращаясь к груди озерной гальки. «А я сегодня видела тебя во сне. Ты мог бы почаще мне сниться. Я ведь скучаю», – попеняла она молчаливо пирамидке. «Прости, я знаю, что это от тебя не зависит». Женщина смущенно опустила глаза и погладила гладкий камень, как бы извиняясь за бестактность. Если кто-нибудь в этот момент смог бы подсмотреть за этим странным монологом, то счел бы его либо репетицией к какому-то спектаклю, либо откровенным признаком помешательства. Собственно, Кира даже не отрицала того, что медленно, но верно сходит с ума. Но это ее ни капельки не беспокоило. Напротив, она была даже рада, что жестокая реальность начинает понемногу растворяться в медитативных галлюцинациях, позволяя ей хоть ненадолго забыть про вынесенный судьбой приговор. Похоже, эти беседы с пирамидкой были для Киры своего рода наркотиком, облегчавшим боль, которая без лекарства стала бы совсем невыносимой, а потому наркоманка даже не помышляла о том, чтобы слезть с иглы. Можно сколько угодно смеяться над ее глупостью и наивностью, однако пирамидка, обложенная со всех сторон полузасохшими венками, стала для Киры неплохим аналогом кушетки психоаналитика. «Наверное, мне просто нужно перед сном думать только о тебе», рассудительно заключила контактерша с потусторонним миром. «А у меня ближе к ночи вечно появляются какие-то неотложные дела». «Да, ты прав», она деловито поправила поникший цветок в свежем венке. «Нужно все планировать заранее». «Но так не хочется». «Прости, но мне вообще больше ничего не хочется. Словно я вдруг постарела на 100 лет». Глаза кающейся грешницы подозрительно заблестели. Но она не позволила себе совсем раскиснуть. Смахнув со щеки непрошенную влагу, Кира насильно заставила себя улыбнуться. Получилась откровенная халтура, больше похожая на гримасу боли. Но бездарная актриса не стала придираться к мелочам. В конце концов, оценить ее сценические таланты тут было некому. «Ты не думай, Тиночка и Мартин ни о чем не догадываются», поспешила заверить своего мистического собеседника Кира. «Я ничего им не сказала». «Но ты же знаешь свою дочь, а она все чувствует. Только боится спросить напрямую. Ей, как и мне, легче притворяться, что ты все еще где-то рядом. Даже не знаю, что я буду делать, если она все-таки спросит, когда папа вернется». Кира тяжело вздохнула и вдруг судорожно вцепилась пальцами в холодный камень пирамидки. «Ты ведь вернешься ко мне?» В ее голосе было гораздо больше просительных интонаций, нежели уверенности. «Я могу ждать очень долго. Правда. Я научилась 3 года. Ты только не забудь дорогу домой». «Я никогда тебя не покидал», — раздался над ее головой печальный и до боли знакомый голос. «Я был рядом, даже когда ты меня не видела». «Вот я и спятила», — мелькнула в голове Киры тоскливая мысль. «Наконец-то». В следующий момент мир словно взорвался. Сильные и нежные руки подняли ее в воздух, а теплые губы принялись покрывать поцелуями ее лицо. Вообще-то Семен не планировал так сразу набрасываться на растерявшуюся от неожиданности женщину. Он отдавал себе отчет в том, что она может испугаться того, кто 3 года назад целился в нее из пистолета. По идее, Кире вообще следовало бы убежать от своего бывшего мужа, как от лесного пожара. Ведь Рис наверняка рассказал ей, куда тот отправился из Алата. Элементарная логика подсказывала, что Семену следовало бы проявить тактичность и для начала хотя бы постараться заверить Киру, что ей ничего не грозит. Увы, стоило ему только прикоснуться ее прохладой кожи, как его тело принялось действовать само по себе, без участия сознания хозяина. Впрочем, запланированные и злостно проигнорированные бессмертно меры предосторожности оказались лишними. Эти руки, эти губы... Кира узнала бы даже в аду. Если в первую секунду у нее и возникли какие-то сторонние мысли, вроде сомнений в идентичности напавшего на нее мужчины, то вскоре от них не осталось и следа. Они просто растворились без остатка в блаженстве ничем не замученного счастья. Наверное, счастье – это такой универсальный растворитель, который не дает шанса сомнениям и страхам поселиться в наших душах. Оно заполняет собой сразу все пространство. И этим мелким пакостникам просто не остается ни одного темного уголка, чтобы в нем притаиться. В тот момент Кире было плевать и на установки подчинения, которые запросто могли превратить любимого человека в робота-убийцу, и даже на то, что где-то в его теле может прятаться мерзкий иномирный монстр. За тот короткий миг счастья ей не жалко было заплатить любую цену, и собственная жизнь вовсе не казалась ей чрезмерной платы. А монстр? Что ж, пусть смотрит, если ему интересно. Губы мужчины и женщины встретились, и внешний мир послушно исчез. Они словно вернулись в ту ночь, когда морской прибой и странная грустная мелодия заворожили двух случайных прохожих и, подобно волшебному золотому ключику, отворили для них дверцу в вечность. Высокая шелковистая трава оказалась достойным заменителем соленых морских волн, распахнув свои гостеприимные объятия их разгоряченным телам. Бабочки поначалу прыснули во все стороны, испугавшись стремительных движений и страстных объятий этих странных двуногих. Но вскоре вернулись и снова принялись кружить над ними, с любопытством наблюдая удивительный танец двух сплетенных тел. Долина, 3 года служившая кладбищем, внезапно превратилась в зачарованный мир, где с легкостью осуществлялись все мечты, и уже нечего было желать. И не важно, что обещанная вечность продлилась совсем недолго и закончилась так трагично. В то мгновение им казалось, что все только начинается и уже никогда не закончится. Сколько раз Кира вспоминала их первую встречу, безмолвный танец на Приморской набережной, безумный секс под звездами среди ласковых волн, а потом нежные объятия на теплом песке. Она даже специально трансгрессировала в приморский городок после того, как Семен ушел из ее жизни, чтобы помечтать о прошлом, уединившись на ночном пляже. Но оказалось, что море было ни при чем, и звезды не играли никакой роли. Это был всего лишь никому не нужный антураж. Даже их с Семеном тела были вторичны. Они были лишь материальной оболочкой их душ, которые в этот момент соединились в единую и к тому же абсолютно счастливую сущность. И уже не было ни времени, ни пространства, лишь ощущение чуда, которое внезапно стало реальностью. Белая, как снег, бабочка нахально приземлилась Кире прямо на нос и принялась очень щекотно перебирать своими тонкими ножками. Женщина чихнула, и громкий звук вывел, наконец, из транса 2 заблудившихся вечности странников. И тут на них напало прямо-таки непреодолимое желание говорить, поделиться своими мыслями, рассказать друг другу все, что наполняло их жизнь, пока они были вынуждены жить в разлуке. Это было похоже на какое-то коварное колдовство или просто аромат луговых цветов действовал как сыворотка правды. Впрочем, тогда в их первую встречу случилась очень похожая история. Эта странная болтливость заставила их провести за столиком приморского кафе все утро до обеда, потому что они никак не могли наговориться. «Я пыталась тебя отыскать!» Кира приподнялась на локтях и заглянула в глаза вернувшемуся из небытия мужчины. «Но у меня ничего не вышло. Тебя словно не было. Только черная пустота». «Прости, малыш!» Семен смущенно улыбнулся. «Это случилось не по моей воле. Ты, наверное, решила, что магистр развоплотил мое сознание?» «Они же не люди!» В глазах Киры промелькнуло отражение того ужаса, который она испытала, когда оказалась в страшном ничто. «От этих уродов всего можно было ожидать». «Нет. Развоплотить человеческое сознание магистрам не под силу». Семен успокаивающе погладил расстроенную женщину по щеке. «Для этого у них имеется специальная машинка. Называется Снук. Медина просто на какое-то время меня изолировала. Вот ты и не смогла меня найти». «Знаешь, эти существа вообще не настолько могущественны, как мы думали». «Так ты его прогнал из своего сознания», — сделала поспешный вывод Кира. «А я знала, что какому-то иномирному уроду с тобой не справиться», — похвасталась она. «Я Рису так и сказала». «Вообще-то, совсем избавиться от этого гаденыша мне пока не удалось». Семен недовольно скривился. «Но ты не бойся. Сейчас его здесь нет». Тут же принялся успокаивать сполошившуюся женщину носитель магистра. «Медина кое-что для меня сделал, и теперь за мной должок. Но как только я расплачусь, он от меня отстанет». «Зачем ты вообще вернулся в орден?» – посетовала Кира. «Разве ты не понимал, что это за организация?» «Не понимал». Беглец сокрушенно опустил голову. «Не суди меня, пожалуйста, Кирюш. Ведь орден был для меня смыслом существования, пока я не стал отступником. А тут вдруг судьба дала отступнику второй шанс. Вот я и повелся. Наверное, если б Медину не потянуло на откровенность, я бы до сих пор считал орденских братьев спасителями человечества». «Я тебя не виню». Тон Киры сделался как бы извиняющимся, ведь у нее совсем не было намерения в чем-то упрекнуть Семена. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Просто хотелось понять его мотивы. «Я знаю, что бессмертно промывают мозги с младенчества. Конечно, ты не мог упустить свой шанс вернуться к прежней жизни». «Нет, я сбежал не к прежней жизни, а от тебя». Семен смущенно улыбнулся. «Кирюш, я ведь не железный. Жить рядом с тобой и не сметь даже приблизиться. Это была настоящая пытка. Но я как-то держался, пока ты не нашла мое убежище. А потом тебя оглушил ударной волной. И когда я выловил тебя из воды и взял на руки, у меня просто снесло крышу. Даже не помню, чтобы когда-нибудь раньше со мной случалась такая полная потеря самоконтроля». «Это из-за установок подчинения?» – посочувствовала Кира. «Но ты же не причинил мне вреда. Ты, наоборот, меня спас. Не было никакой нужды убегать». «Ты права, моя умница. Я зря ушел из Элата». Семен печально улыбнулся. «Этот транс был вызван не установками, а тобой». «Мои установки вообще не работают. Оказывается, их случайно деактивировал Ксантипа перед тем, как отправить меня на казнь. Если б я только об этом знал, мы бы тогда не потеряли целых 3 года». «Возможно, мне нужно было это время, чтобы тебя простить», — смущенно потупилась Кира. «Женщинам бывает очень больно, когда их бросают, понимаешь?» «Я вообще не понимаю, как ты могла меня простить», — признался Семен. «Я ведь 6 лет рисковал твоей жизнью и жизнью нашей дочери, а потом вообще согласился тебя убить». «Вообще-то я не только из-за этого на тебя обижалась». Кира стрельнула глазками в сторону кающегося грешника, и в ее зрачках заплясали озорные огоньки. «Ты же мне изменил с Тиночкиной няней». «Хотя мы тут квиты», — в свою очередь покаялась она. «Я ведь тоже изменила тебе с Рисом». «Ты все не так поняла». Семен даже привстал от возбуждения. «Светлане от меня нужен был только ребенок. И я не решился отказать. Ведь от нее зависела жизнь нашей дочери». «Ты попался на классическую бабскую уловку». Кира тоже села и принялась натягивать платье. «Светлане нужен был только ты. А ребенок – это просто предлог, чтобы удержать мужика. Кстати, у тебя получился прелестный сын. Его зовут Алик». «У меня есть сын?» На лице Семена появилось такое ошарашенное и в то же время умильное выражение, что Кира не удержалась и расхохоталась. «Они с моим Мартином стали неразлучными друзьями», – подтвердила она. «Хотя характеры у малышей совершенно разные. Хочешь, я отведу тебя к сыну?» «Конечно, только не сейчас». В голосе Семена Кира без труда уловила неуверенность. Блудный папочка был явно озадачен своим внезапно изменившимся статусом. «Дай мне немного времени перевести дух. Я ведь совершенно не понимаю, как мне теперь быть со Светланой. Наверное, нужно с ней объясниться». Он вопросительно посмотрел на Киру, как бы ища совета у старшего и более мудрого товарища. «Еще бы!» – злорадно усмехнулась та, но буквально через секунду стушевалась. «Мне ведь тоже нужно объясниться с Рисом». Испуг, появившийся в этот момент в ее глазах, явственно свидетельствовал о том, что к роковому разговору с мужем Кира была пока не готова. «Хочешь, я с ним поговорю?» – бодренько предложил Семен, которому очень не хотелось отпускать любимую женщину к ее пока официальному мужу. Нет, он не верил, что Рис способен обидеть свою жену. Но береженного Бог бережет. «Я должна сама». В голосе Киры вовсе не было слышно той убежденности, которую она хотела бы вложить в свои слова. «Рис хороший. Он не заслуживает того, чтобы его просто выбросили на помойку, как сношенные ботинки. Он все поймет. Только, наверное, нужно будет дать ему время. А еще у нас есть Мартин. Я же не могу расстаться с сыном. И Рис тоже. Понимаю. Семья – это святое. Сразу сдал назад Семен. Ты не спеши, Кирюш. Я буду тебя ждать столько, сколько потребуется. Нет. Кира буквально подпрыгнула на месте. Я с тобой больше не расстанусь ни на один день. Обещаю, что ни за что меня больше не оставишь. Даже если это будет нужно для моей безопасности. Но это нечестно, принялся жаловаться защитник. Это моя обязанность защищать вас с Тиночкой. Если не пообещаешь, то я вообще больше от тебя не отойду ни на шаг. Угроза прозвучала довольно комично. Но у Семена даже мысли не возникло, что это была шутка. «Обещаю», – сдался он. «Расставание в качестве меры безопасности больше не рассматривается». «То-то же». Кира сразу успокоилась. «Чем займешься, пока я буду встречаться с Рисом?» «Разберусь со своей могилкой». Семен кивнул в сторону пирамидки. «Хотя сооружение получилось довольно стильное. Даже жалко его крушить». «Живым могилы не нужны», – вынесла приговор своему творению Кира.